Матерь Агни-йоги. Кому может владыка сказать: «Помогите удержать равновесие»? Только ближайшим. Только тем, в ком уверен. И не заносчивость это, и не самопревозношение, но искреннее желание помочь тому, кто несет на себе непомерно тяжелую ношу мира сего. Каждое искреннее желание и устремление к помощи будет принято, ибо не ему помогают, но только себе. И когда к свету ауры его добавляется свет устремленного к нему в помощи сердца, это радость владыки, ибо так мало тех, кто хочет дать, и так много желающих только лишь брать. Благо, дающее людям, людям несущее свет. Где вы? Почему так мало вас, стремящихся к помощи миру? Но тот, кто перешел эту знаменательную черту, отделяющую тех, кто только берет, от дающих, тот уже вошел в круг духа, ближайших к владыке. Почему все стремятся только лишь брать, когда даяние и есть получение? Получение без даяния быть не может, ибо это будет не получением, а пожиранием чужой силы. Потому и указуется принести хотя бы малое, чтобы затем получить. Без принесения нет получения. Даже кувшины для получения надо принести самому, и надо, конечно, прийти, ибо не пришедший не получает. Закон получения и отдачи является собою противоположные полюса одного и того же явления. Нельзя нести свет, не светя, то есть его не давая, и нельзя света не отдавая, его не пополнять, ибо взаимообмен происходит естественно и законно. Природа не терпит пустоты и быстро восстанавливает равновесие, если не нарушены нормы законной отдачи. Чрезмерная светоотдача или выдача психической энергии так же вредна, как и нежелание светом делиться. Аура медиа – золотая середина, латынь, и равновесие нужны во всем.